Я уважительно присвистнул. Оденник? Я никогда их не видел. Формально это трибонник, — просто сказал он. Поскольку вблизи Ладена он никогда не бывал, а трибон совсем рядом. В Имре этой красотой многие могут заинтересоваться. Я рассеянно кивнул, вертя камень в руках. Мне всегда хотелось увидеть тяговик с самого детства. Я оторвал булавку, чувствуя странное притяжение, которое влекло ее к гладкому черному металлу. Поразительно! В моей руке кусочек звездного железа. «Сколько, ты считаешь, он стоит?» — спросил я. Лудильщик втянул воздух сквозь зубы. «Ну, я считаю, что прямо здесь и сейчас он стоит как раз одного чистокровного кхершаенского вьючного мула». Я повернул камень боком, оттянул булавку и позволил ей снова прилипнуть. «Беда в том, лудильщик, что я влез в долги у опасной женщины, чтобы купить эту лошадь. Если я не продам ее хорошо, то попаду в отчаянное положение». Он кивнул. «Если ты возьмешь за кусок звездного железа такого размера меньше 18 талантов, то прорежешь дыру в собственном кошельке. Его купят ювелиры или богатеи, как диковинку». Он постучал себе по носу. «Но если ты отправишься в университет, то поступишь еще лучше. Артефакторы просто обожают ладенники, и алхимики тоже. Если ты поймаешь кого-нибудь из них в хорошем настроении, получишь еще больше». Это была хорошая сделка. Манат рассказывал, что ладенники высоко ценятся, и их трудно достать. Не только из-за их гальванических свойств, но и потому, что кусочки небесного железа часто содержат примеси редких металлов. Я протянул руку. «Буду рад заключить сделку». Мы торжественно пожали руки. Затем, когда лудильщик потянулся к поводьям, я спросил: «А что ты дашь мне за седло и сбрую?» Я немного обеспокоился, что лудильщик обидится на мое выманивание, но он расплылся в улыбке. «Вот ушлый паренек», — хохотнул он. «Мне нравятся ребята, которые не боятся добиваться большего. А что ты хочешь? У меня здесь есть прекрасное шерстяное одеяло. Или хорошую веревку?» Он вытащил моток из одного из своих тюков. «Всегда полезно иметь при себе кусок веревки». «Или как насчет этого?» Он повернулся ко мне с бутылкой в руках и подмигнул. «У меня есть немного великолепного авинийского фруктового вина. Я отдам тебе все три бутылки за сбрую». «Мне бы не помешало запасное одеяло», — признался я. «Но тут мне пришла в голову мысль. У тебя есть одежда примерно моего размера? За последнее время я поистратил кучу рубашек». Старик помедлил, держа веревку и бутылку вина, потом пожал плечами и начал рыться в тюках. «А ты слышал что-нибудь про свадьбу в этих краях?» — спросил я. «Лудильщики всегда в курсе всех событий». «Про Маутеновскую-то?» Он завязал один тюк и начал рыться в другом. «Не хочу тебя огорчать, но ты ее пропустил. Вчера было». Мой желудок сжался от его небрежного тона. «Если там случилось побоище, то лудищик наверняка должен был об этом слышать. Я оцепенел от ужасной мысли. Я влез в долги и проехал полпути до гор, гоняясь за призраками». «А ты там был? Ничего странного не случилось?» «Ага, вот оно!» Лудильщик повернулся и протянул мне рубаху из простого домотканого холста. «Боюсь, не особенно роскошная, зато новая. Ну, почти». Он приложил рубашку к моей груди, чтобы проверить, подходит ли она. «Свадьба-то?» — подсказал я. «Что?» «А, нет, я там не был. Хотя вполне себе событие, насколько я понимаю. Единственная дочь Маутенов, и они хорошо ее провожали. Несколько месяцев планировали». «Так ты не слышал, чтобы там произошло что-нибудь странное?» — спросил я, чувствуя, как сердце мое падает.